понятно. Оставь о себе память, а не красные пятна. И ты подносишь дуло к виску, в глазах только страх, а на сердце испуг. И только тень, единственный твой приятель. Оглянись, она здесь, она сзади. Задумайся о том, что дальше тебя ждет. Пока ты в раздумье, смерть за тобой идет. Ты говорил всем, но стал настолько силен, но я слышу твои вопли и предсмертный стон. Мысли словно пуля, мозги вышибают. Находясь наедине с ними, мы под их влиянием, стараясь играть по своим правилам. Они диктуют свои приоритеты и нравы. По очереди лопаются нервы, весь на пределе вскипела голова, как вулкан при извержении. Скоро окончательный итог будет точка. Еще живой, пережить бы эту ночку. Вроде все спокойно, на душе не то. Ведь холодное дуло приставлено к виску. Слеза скатилась по его лицу. Стоя на коленях, говоря, больше не могу. Трясутся руки, бегают глаза. Зрачки расширены, голова другим занята. После сна сегодня будет завтра. Мысли пожирают тебя, а ты не поддавайся. Наедине с мыслями за своим столом, в четырех стенах и под потолком, в спокойном состоянии добрался прямиком до самой страшной правды. Что потом? Все засекреченное, кое-что на вечер намечено. Без всякой мелочи движемся навечно, в поисках себя рассказать в устной форме. Все нормально? Да, все в порядке, все в норме. Толкаешь что-то на подвиги неизвестного типа, представляющих в виде собственных стереотипов. Критика креативов доходит до критерий. Любовь и дружба держатся на доверии. С моей точки зрения, я психолог без стажа. В этом есть что-то серьезное, а что-то страшное. Не бойся рассуждать, и эти мысли вслух запомнят навсегда, в каком стадии ты пастух.